Единственным предметом мебели, который привлек мое внимание, оказался высокий шкаф-купе, располагавшийся во второй комнате, служивший одновременно и спальней, и рабочим кабинетом. Кухня и ванная, совмещенная с туалетом, производили такое же унылое впечатление ввиду своей убогости и царящего в них хаоса. Пол был заставлен порожними бутылками, чьи горлышки оплетали клочья провисшей паутины. Тут и там валялись грязные банки, в раковины грудились тарелки и чашки с остатками недоеденной пищи и кусками разбухшего от капающей воды хлеба. Я начала обыск с письменного стола, стоявшего в спальне, перетрясла все ящики и, не найдя ничего похожего на объект поисков, раздвинула дверки шкафа-купе. Меня приятно поразили ряды плечиков, на которых аккуратно были развешаны тщательно отутюженные костюмы. Не от Шульмана, конечно, но вполне приличные. Стопки чистого белья, носовых платков, полотенец лежали на полках в соседнем отделении. После шкафа я перешла к постели и, закончив заниматься спальней, направилась в гостиную. Но тут я вдруг услышала металлический скрежет в замке входной двери. Влипла. Лысенко пришел. Сердце, подобно языку могучего колокола, больно ударило в грудь. «Спокойно, девочка». Мозг лихорадочно заработал, оценивая положение, и уже через мгновение, как это не раз бывало в критических ситуациях, я, зажав в кулак свои эмоции, хладнокровно приступила к действию. Прошло уже секунд 10, а дверь еще не открылась. Либо Лысенко надрался в стельку и не может попасть ключом в замочную скважину, либо... Господи, как же я сразу не поняла! Да это же звук отмычек! Кто-то еще интересуется, как поживает корреспондент Тарасовских известий господин Лысенко. И кажется, я даже догадываюсь, кто. Прошло больше минуты, прежде чем многострадальный замок поддался и дверь отворилась. Я в это время закрывала за собой другую дверь, шкафа-купе. Оставив крохотную щелку, я погрузилась в тревожное ожидание, предусмотрительно вытащив из кобуры ПМ. «Ну, блин, и параша!» – раздался в гостиной грубый мужской голос, осипший то ли от простуды, то ли от чрезмерного увлечения табаком и алкоголем. Про себя я дала говорящему кличку Сипатый. Потом я услышала, как кто-то смачно плюнул, и другой голос, более высокий и властный, громким шепотом выругался. «Какого черта ты здесь харкаешь? Не оставляй следов!» «Да здесь, блин, даже если обделаешься, и то незаметно будет», — ответил Сипатый. «Смотри-ка, бобер, здесь, кажись, жмуриков нет», — весело продолжал он. «Кончай хохмить. Давай лучше принимайся за дело», — приказал бобер, как я поняла, главный в их парочке. «И быстро. Если застукают, то на нас и того мертвяка повесят. Понял?» «Понял, понял», — пробурчал Сипатый. «Тогда разделимся», — по-деловому скомандовал главный. «Я беру комнаты, ты все остальное. Если закончишь первым, поможешь мне. Начинай». Мое убежище находилось аккуратно против открытой двери в гостиную. Я видела, как бобер, став посреди комнаты, достал пачку Мальборо и, прикурив от зажигалки, глубоко затянулся и посмотрел по сторонам, как бы прикидывая, с чего начать. Мне почему-то тоже невыносимо захотелось сделать хотя бы несколько затяжек, но я тут же отогнала от себя эту мысль и, продолжая наблюдать за бобром, поняла, почему у него такая кличка. Когда он, осматривая комнату, поворачивался ко мне в профиль, он напоминал этого грызуна. Теперь я знала, что не ошибалась, предположив, кто ковырялся в замке. Это была та самая сладкая парочка в куртках и кроссовках из квартиры Ларионова. Похоже, что они получили задание планомерно обшарить квартиры всех сотрудников редакции «Тарасовских известий». Но как они вышли на редакцию? Ясно, что им еще неизвестно, что документы выкрала Сенчугова, а значит и то, кому она их передала. Но сути дела это не меняет. Если они отыщут документы раньше меня, плакали тогда мои премиальные. Интересно, ты, девушка, рассуждаешь. Для начала тебе нужно, по крайней мере, выбраться отсюда. Мои размышления прервал бобер, который вошел в спальню-кабинет и начал обыск так же, как и я, со стола. Это заняло у него не слишком много времени. И, подойдя к шкафу, он раздвинул дверцы. Приставив ствол пистолета к его лбу, я как можно увереннее произнесла: «Руки вверх, бобер! Милиция! Вы арестованы!» Его реакция оказалась, мягко говоря, не совсем такой, какую я ожидала. Вместо того, чтобы выполнить мою команду, бобер, на мгновение опешив, тут же оценил ситуацию. Видно, он был тертым калачом. Осклабившись, он произнес: «А я тебя помню, куколка!» Он даже не пытался отобрать у меня оружие, совершенно верно рассчитав, что стрелять в такой ситуации было бы для меня непростительной глупостью. «Малыш!» – громко позвал он своего напарника. Не став дожидаться, пока к нему подоспеет подмога, я, что было сил, стволом пистолета ударила его в солнечное сплетение и, свалив его, начавшееся сгибаться от боли тела на бок, бросилась к выходу. С быстротой молнии я пересекла гостиную и была уже в прихожей, когда дверь ванной распахнулась, и оттуда, преграждая мне дорогу, грузно вывалился малыш, непонимающе вращая глазами. Я сунула Макаров ему под нос: «Милиция, малыш, руки вверх!» На этот раз моя уловка сработала. Парень поднял руки и, ошарашенный, застыл.